Глава 243. Давай сначала избавимся от этой опасной штуки. Ян достал взрывчатку из плаща Ледио с помощью магии света и положил ее в свой карман. Ян, отойди, я продолжу отсюда. Ян стоял перед Ледио и спокойно смотрел на Франа. Это было начало второй битвы и конец долгой войны. «Так мы все же будем один на один?» «Да, только ты и я». Атмосфера, казалось, была накалена до предела. «Куда делись ящерицы?» «Хватит притворяться». Фран холодно улыбнулся в ответ на рычание Яна. «Ты выбрался из этой передряги». Фран не просто перенесся, а пытался замедлить слежку Яна и драконов, применив антимагическое заклинание, когда выбрался из фиолетового пространства. «Честно говоря, я был удивлен. Я думал, что ты увязнешь в препятствующем течении, не говоря уже о драконах, которые всю жизнь не показывали никакого развития». У Франа были основания быть уверенным. Он думал, что драконам и Яну понадобится по меньшей мере полдня, чтобы добраться сюда, и не ожидал, что это не продлится и нескольких минут. «Это было бы невозможно, даже сразу после того, как мы сняли твою печать». «Как ты думаешь, сколько времени прошло? Ты хочешь сказать, что за это короткое время ты получил что-то новое?» «Ты... Похоже, ты ничего не знаешь о фрагментированных мирах и умеешь только поворачивать время вспять». Голос Яна был наполнен уверенностью. Фран Пейдж был причиной создания разломов измерений, и не будет единого Франа на одно измерение. Они были разными с самого начала. «Что значит, я не знаю? Разве я не отправил тебя в мир, где ты жил в идеальном мире, будучи неудачником и человеком?» Так оно и было, и Фран перенес туда Яна в качестве подарка. Однако Ян не это имел в виду, поскольку между ним и Франом существовала принципиальная разница. Фрагментированные измерения означали места, по которым можно прогуляться без временной задержки, беспокойства и путаницы. Верно? Ты ошибаешься. Я был другим. Глаза Яна приобрели странный свет, и они выглядели намного старше, чем его лицо. «В отличие от тебя, я странствовал по многим измерениям, чтобы вернуться сюда, и это заняло у меня больше времени, чем ты можешь себе представить». Фран выглядел удивленным, но он не понял смысла слов Яна. Это была простая реакция на то, что он услышал впервые. «Ты можешь подумать, что я вернулся в одно мгновение, но это не так. Я долго бродил и все обдумывал, и...» Ян замолчал на минуту, и его руки задрожали. «Почему?» «Я кое-что понял». Франц забеспокоился, поскольку это предложение не выглядело простым разговором. «Что ты понял?» «Более высокий уровень, чем сила языка». «Что?» «Вершину магии». Осторожность Франа ослабла при рассуждениях Яна, и он даже слабо улыбнулся. Очевидно, это была усмешка. «А я-то гадал, какую чушь ты сейчас собираешься нести?» Фран натянул улыбку, когда произошло нечто поразительное для Франа. С оглушительным звуком перед глазами Франа раздался магический взрыв. Он убил бы максимум жука и не удивил бы своими масштабами. «А?» Однако Фран был поражен по простой и точной причине. «Я ничего не почувствовал». Фран мог чувствовать ману, то есть он мог чувствовать размер и поток маны, которые его противник использовал для заклинаний. Это был один из особых талантов Франа Пейджа, и причина, по которой он ничуть не боялся Яна. «Это невозможно». Однако этот талант, который был одним из высших благословений, которыми мог обладать маг, не сработал. Фран не мог не почувствовать замешательства. «Может, это фокус, а не магия?» Фран подумал о другой причине и попытался поверить, что это правда. Он уже собирался убедиться в этом. Однако перед Франом раздался еще один взрыв, которого он не почувствовал. Они гремели последовательно, то далеко, то близко, возле лица, ушей, затылка и над волосами Франа. Сила языка имеет свои пределы, поскольку необходимо заимствовать магию. Однако мое понимание иное. Я не нуждаюсь в магии. Мои силы основаны на природе, и я могу свободно действовать в соответствии со своими мыслями. Фран не мог поверить словам Яна, но кое-что понял заново. Он вспомнил то, мимо чего раньше проходил.